И вот, стоило мне появиться, как ко мне тут же направилась девушка. Кир Кравин, голос был легкий, певучий, но с какой-то неуловимой остротой, словно скрытая угроза. Я лениво поднял взгляд. Она выглядела интересно. Высокая, стройная, с легким оттенком загара и аккуратными чертами лица. Светло-русые волосы собраны в высокий хвост, серые глаза смотрят прямо, но с хитрым прищуром. Улыбка на губах, мягкая, но явно непростая, ведь она смотрит на S-рангового охотника, а значит доля неуверенности у нее должна была быть, но девушка казалась очень спокойной. «А ты кто?» – спросил я, скрестив руки. «Марина Михайлова, я буду вашим наблюдателем в рейде», – ответила она и протянула руку. Я не торопился отвечать, просто смотрел на нее, пытаясь понять, почему от нее идет странная энергия. Это не духовная сила, не аура обычного охотника, что-то иное, что-то, чего я не мог распознать. Ее сила чувствовалась неприятно, не опасно, а именно неприятно. Она не убирала руку. Напротив, ее улыбка стала чуть шире, как будто ей нравилась моя осторожность. «Ты уверена, что хочешь в это подземелье?» – спросил я, наконец, и все же пожал ее руку. «Там будет опасно». Кожа у нее оказалась холодной, но ладонь мягкой, уверенный, спокойный хват. Также я проник в ее тело своим восприятием и попытался найти какую-либо форму энергии. Но у меня не получилось, по всем показателям она была обычным человеком. Однако интуиция так и кричала, что это не так. «Вы так заботливы, мистер Кравин», с притворным восхищением сказала она, склонив голову. «Не переживайте, я привыкла к опасности». Я прищурился. «Ты охотник?» – на всякий случай спросил я. «Нет». «Тогда почему ассоциация отправляет тебя в S-ранговое подземелье, чтобы наблюдать?» «Конечно же», – ее улыбка стала чуть загадочнее. «Я очень надеюсь, что вы защитите меня в подземелье. Ну а если вы погибнете, я сделаю все, чтобы сбежать». Она сжала кулачок, будто бы показывая свою решительность. Я сделал шаг ближе, чуть склонив голову. «Ты что-то скрываешь?» Не став ходить вокруг да около, я спросил прямо. «Иногда, самый простой способ что-то узнать, просто спросить. И неважно, какой будет ее реакция, это все равно что-то дораскроет. Ну или я так думал». Марина моргнула, а затем рассмеялась, тихо, но искренне. «Меня опасается кто-то настолько опытный и сильный. Я рада, но вы явно меня переоцениваете». Она даже своей мимикой не выдала ничего. «Похоже, я нашел профессионала своего уровня. Далеко не каждый способен получить от меня такого признания. Ну что ж, по крайней мере, приятно видеть, что ассоциация умеет подбирать красивых наблюдателей», решил я немного отойти от этой темы. «О, комплимент!» Ее глаза блеснули, но я не мог понять, то ли она смущена, то ли просто играет. «Тогда мне стоит вас тоже похвалить. Вживую вы кажетесь еще сильнее, чем на записях». Я фыркнул. «Посмотрим, как ты скажешь это после рейда». Она чуть склонила голову и снова улыбнулась, на этот раз шире, но так, что я невольно напрягся. «О, Кир», — сказала она с теплой интонацией, но мне не понравилось, как она произнесла мое имя. «Думаю, после рейда вы еще сильнее заинтригуете меня». Что ж, возможно, я и правда недооценил наблюдателя. Казалось бы, самое сложное в S-ранговом подземелье — это победить босса. Но, боюсь, этот экзамен посложнее будет. «В таком случае, весь в нетерпении произвести на тебя впечатление», — фыркнул я. «Дамы вперед», — указал я на дверь. Мы выехали к вратам рано утром. Машина, предоставленная ассоциацией, двигалась плавно, но в салоне было напряженно. Марина сидела рядом, вцепившись в планшет, и что-то просматривала, не поднимая глаз. Время от времени ее пальцы медленно пролистывали экран. Я украдкой бросал на нее взгляды. Она молчала почти всю дорогу, и это было намеренно. Большинство людей чувствуют сильное напряжение, когда сидят с кем-то и не находят общих тем для разговоров. Я и сам частенько использовал это, чтобы развязать кому-нибудь язык. И Марина, судя по всему, прекрасно знает об этой уловке. Я мог бы подыграть ей, однако, боюсь, в этой схватке я могу проиграть. Все-таки у девчонки, особенно такой красивой, огромное преимущество. И если попытка напрямую меня соблазнить обречена на провал, то вот если она использует окружающих, то будет сложнее. Как только мы подъехали к зоне врат, я увидел внушительное S-ранговое подземелье. В воздухе звенело напряжение, энергия врат чувствовалась даже на расстоянии. Огромный разлом сиял бледно-синим светом, будто живая рана в пространстве. Врата стояли перед нами, паря в воздухе словно искаженное зеркало, отражающее не окружающий мир, а жуткий, темный мир подземелья. S-ранговые врата – это не шутки. Я встал напротив них с Мариной, которая выглядела все так же спокойно, даже слегка заинтригована. Она ни разу не отвела взгляда от врат, будто изучала их. Может, она и не охотник, но сдержанности ей точно не занимать. «Ну что, боишься?» Я бросил ей быстрый взгляд. «Разумеется, нет», — ответила она с легкой улыбкой. «Но если вы хотите, чтобы я сказала, что полагаюсь на вашу защиту, то, пожалуйста, я полагаюсь на вас, мистер Кравин». У входа стояла патрульная группа охотников, но я сразу заметил ту, кто выделялся среди них. «Дюна», — я поднял бровь, удивленно прищурившись. Она обернулась и мгновенно улыбнулась, как только меня увидела. В этом не было ничего искусственного, просто искренне, теплая улыбка. «Константин». Она отошла от поста и подошла ближе. «Или вернее будет называть тебя Кир». Прищурилась она с долей обвинения и обиды. Дюна была в своем снаряжении. Легкая кожаная куртка, сапоги на толстой подошве, меч за спиной. Темно-каштановые волосы, короткие и растрепанные, еще больше подчеркивали ее дерзкий стиль. Она недавно пробудилась как S-ранговая охотница и не успела вступить в гильдию. Поэтому она и выполняет задания ассоциации. Но, вряд ли ее обижают, зарплата у нее точно не маленькая, да и в ассоциации работать безопаснее. «Патрулируешь?» – спросил я с легкой усмешкой. «Ага, ассоциация решила, что я слишком свежа для подземелий такого уровня», – фыркнула она, качнув плечами. «Поэтому поставили сторожить врата. Держишь монстров на поводке, пока что никто не пытался вырваться, но если попытаются, быстро поймут свою ошибку». Ее взгляд на мгновение потемнел, потом снова стал мягче. Она посмотрела на Марину. «А это кто?» «Мой друг». Не стал я рассказывать про испытание. «Марина Михайлова». Марина улыбнулась, вежливо, но прохладно. «Здравствуй, Дюна». Ее голос прозвучал спокойно, но мне показалось, что она что-то оценивающе отметила про мою подругу. «Ага», чуть смущенно ответила она, явно чувствуя дискомфорт от ее жуткой улыбки. «Осторожнее там, Кир, все-таки подземелье S-ранга, справлюсь, это ведь я», подмигнул я ей. «Да уж», усмехнулась она. «Ну, удачи, если выживешь, давай выберемся потом куда-нибудь, угощаешь?» Поставил я условие. «Ты теперь охотник S-ранга, и вымогаешь деньги у бедной девушки», сделала они вид, будто обиделась. «Ладно, так уж и быть», подмигнула она. «Договорились». Марина все это время молчала, спокойно наблюдая за нашей перепалкой. Когда мы подошли к самим вратам, я заметил, что она снова внимательно меня изучает. Не напрямую, а как бы из-под тишка, скользя взглядом по моему лицу и фигуре, будто собирала пазл. «Друзья-охотники?» – тихо спросила она, как только мы остановились перед сияющим разломом. «Это ее не касается». «Ну да ладно, поиграем в эту игру». «Вроде того», – ответил я. «Мы с Дюной прошли через многое, еще когда были низкоранговыми. Она – одна из немногих, кто остался собой после пробуждения». Марина снова улыбнулась, но ничего не сказала. «Я не очень хорошо могу ее прочитать, но она определенно знала о Дюне, сложно ее не знать, ведь она S-ранговая. А значит, она также осведомлена, что Дюна никогда не была низкоранговой. Соответственно, и то, что я только что сказал, ложь». И хотя она все это понимала, никак это комментировать не стала, правильно поняв мое нежелание не говорить о том, что к их тесту не относится. Вместо этого она сделала шаг вперед и остановилась прямо перед вратами. «Готовы, мистер Кравин?» Ее голос звучал слишком спокойно, словно она шла на прогулку в парк, а не в смертельно опасное подземелье. «Впереди могут быть монстры, от которых хочется бежать без оглядки», сказал я, проходя рядом с ней. «Надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь». Она слегка склонила голову, ее глаза блеснули в полумраке. «Вы удивитесь, мистер Кравин, возможно, даже раньше, чем думаете». С этими словами она шагнула через врата, и я последовал за ней. В ту же секунду нас поглотил свет. Глава 32. Проблемы начались с самого начала. Как только я шагнул через врата, все вокруг вспыхнуло ослепительным светом. В следующий миг нас выбросило в темное, зловещее пространство. Позади больше не было выхода, врата исчезли, будто их никогда и не существовало. «Вот тебе и вот», — пришло мне в голову, пока я духовным восприятием пытался найти врата. Во всем подземелье совсем не было врат. «О, кажется, нам отрезали путь к отступлению», — произнесла Марина. А ей, кажется, это даже нравится. Воздух был затхлым, холодным. Призрачный туман стелился по земле, а вдалеке слышались хриплые, неровные звуки, как будто что-то огромное дышало с перебоями. И, что хуже всего, я не видел никого своим духовным восприятием. Снова оказаться практически слепым не этого я, на самом деле, хотел. Я огляделся. Мы оказались на каменной равнине, усыпанной костями. Высокие черные обелиски возвышались вокруг, словно надгробия гигантов. А потом я увидел их, не духовным восприятием, нет, я увидел их своими глазами. Из тумана начали выходить силуэты, гниющие, искривленные, но до боли знакомые. Нежить, но не простые зомби или скелеты, ведь они обычно созданы из человеческих останков. Нет, эти твари когда-то были одними из самых опасных монстров в других подземельях, а теперь, поднятые темной силой, превратились в нечто еще более жуткое. Монстры, которые стали нежитью. Нежить гоблины, их сухая, почерневшая кожа облепляла кости, а глаза светились призрачным синим огнем. Когда-то они были просто неприятными, но слабенькими монстрами. Теперь же двигались быстрее обычного человека, их когти источали ядовитую дымку. Нежить-тролль, огромный, высотой с двухэтажный дом, его зеленая кожа сгнила до черных ошметков. В разорванном брюхе кишки шевелились, словно змеи, а рваная пасть издавала утробное рычание. Нежить-орки, когда-то эти твари были боссами подземелья Церанга, но теперь стали чем-то худшим. Они не просто атаковали, они координировались. Держались стаи, в глазах мелькал осмысленный голод. Когда-то, будучи эфранговым, я уже встречал таких тварей. Один раз, и тогда я умер. Последующее перерождение в виде монстра сделало меня сильнее, тем не менее, недооценивать таких противников явно не следует. Эти твари сильны, настолько сильны, что даже Тина не смогла их победить. Я стиснул зубы. «Сколько их?» – пробормотала Марина за моей спиной. «А вы точно справитесь, мистер Кровин?» Я бросил на нее быстрый взгляд. Она не выглядела напуганной, скорее изучающей, но пока держалась в стороне. «Хорошо, оставайся позади», — сказал я, выдвигаясь вперед. «О, так вы меня защищаете, мистер Кровин?» Ее голос звучал с легкой насмешкой. Я не ответил. Я просто шагнул вперед, выпуская энергию. В тот же момент вся нежить бросилась в атаку. Нежить-гоблины прыгнули первыми. Их когти сверкнули в воздухе, нацелившись мне в горло. Я увернулся, с легкостью скользнув в сторону, и с размаху ударил кулаком одного из них в грудь. Сухие кости треснули, тварь отлетела, разбиваясь о камень. Другой прыгнул мне в спину, я развернулся, перехватывая его за голову и резко сворачивая шею. Гнилая плоть разлетелась, но тело продолжало дергаться. Черт, даже без головы не останавливаются. Земля содрогнулась. Тролль сделал шаг вперед, вытягивая гнилые лапищи. В его пасти бурлила какая-то черная жижа. Я прищурился. «Ну давай!» Тролль взревел и обрушил кулак. Я прыгнул вперед, избегая удара, и нанес первый рубящий удар. Клинок, сотканный из чистой энергии, вспыхнул в моей руке. Он вошел в тело тролля, как раскаленный нож в масло. Монстр взревел, но тут же перехватил меня своей гигантской лапой и швырнул в сторону. Я пролетел несколько метров, но успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Позади меня раздался смешок. Мощно, склонила голову Марина, наблюдая за боем. «Вперед, вперед, мистер Кровин!» «Говорил же, держись позади!» Проговорил я, вновь бросаясь в атаку. Тролль снова замахнулся, но в этот раз я был быстрее. Я нырнул под удар и всадил меч в его грудь. Энергия заморозки вспыхнула, превращая тварь в ледяную статую. Они определенно не соответствуют своим рангам. Тролль должен быть с ранговым боссом, но по силе не уступает ранговому. Помнится, в прошлом они не были такими сильными. Впрочем, и ладно, вокруг меня оставались другие мертвецы. Я выпрямился, вытирая кровь с лица. Марина по-прежнему смотрела на меня, слегка приподняв бровь. «Что?» – буркнул я, пока мертвецы собираются, а не нападают. «Ничего», – ее улыбка стала чуть шире. «Просто интересное начало рейда». Я развернулся к оставшейся нежити. «Пускай это Марина, или как там ее на самом деле зовут, играет и дальше. Пока она просто бросает язвительные фразочки, думать о ней не буду. Но если вдруг она попытается что-то выкинуть, я убью ее сразу». Совсем скоро первая волна мертвецов закончилась. Я стоял среди развалин нежити, черная кровь капала с моего клинка. Труп тролля все еще дергался в судорогах, а гоблины и орки отступали, почуяв, что я им не по зубам. Но тишина длилась недолго. Гулкое рычание разнеслось по подземелью. Земля задрожала, и из тумана выступили новые враги. Одни из тех тварей, которыми пугают высокоранговых охотников. Вампиры. Четверо. Высокие, бледные, их глаза горели багровым светом. На них были старинные одеяния, будто вышли прямиком из проклятого королевского двора. Их когти блестели в полумраке, а улыбки были слишком уверенные. Однако они были не одни. За их спиной я почувствовал знакомую ауру. Эта аура была далеко не такая сильная, как та, которую я знал. Тем не менее, это определенно был он, дракон. Не целый, но почти. Гнилая туша древнего монстра шевелилась, в глазницах плясало пламя нежити. Его тело было покрыто трещинами, через которые сочился ядовитый дым. Даже мертвый, этот дракон оставался чудовищно сильным. Я сжал кулаки, и мои глаза загорелись от холодной энергии. «Мистер Кровин», — раздался за спиной голос Марины. «Вы ведь справитесь?» «Да», — я усмехнулся. «А ты разве не для этого тут?» — сказал я, не оборачиваясь. «Наблюдать, как я выживаю. Точно ведь? Вперед, я болею за вас», — показала она мне кулачок. Вампиры рванулись вперед, их движения были размытыми тенями. Я протянул руку, и в ладони вспыхнуло новое оружие. В этот раз я сотворил двойные копья, острые, как бритва, но длинные и смертельно опасные. Основой для этих копий послужили драконьи кости, которые я могу без проблем создавать сколько угодно после поглощения черного дракона. Первого вампира я встретил в прыжке, всадив копье ему в грудь. Он захрипел, но не умер. Его руки рванулись к моему горлу, но я исчез в собственной тени, переместившись за его спину, и пробил его насквозь вторым копьем. Второй вампир едва не коснулся меня когтями, но я выбросил вперед ладони и использовал телекинез. Вампир откинуло в стену с глухим ударом, и я усилил захват, ломая его кости одним мысленным усилием. С новым телом на драконьей основе я стал куда сильнее, но также это касается и моих навыков. В частности, телекинез стал чуть ли не другой силой, особенно в сочетании с техникой телекинетический барьер, который можно использовать не только для защиты, но и для атаки. Раньше я не смог бы так же легко раздавить монстра S-ранга, сейчас же это совсем не проблема. Третий успел избежать атаки, но я уже двигался. Сжимая пальцы, я поднял вокруг себя темные силуэты, теневые копии. Из теней вокруг меня начали выходить мои собственные проекции. Они не были реальными в привычном понимании, но достаточно материальными, чтобы разорвать врагов на части. Один из двойников бросился на вампира, и тот в панике ударил его, но рука прошла сквозь. А вот атака самой тени очень даже достала его. Коснувшись его шеи, моя проекция использовала криокинез, превращая вампира в ледяную статую себя же. «Трое», — выдохнул я. «Хоп-хей, ла-ла-лей, левелап, хап-хап». Эта система так сказала, что я уровень поднял. Она с каждым разом все больше и больше чудит. Но заострить на этом внимание я не успел. Земля задрожала. Я резко обернулся. Похоже, этот дракон пошевелился. Я успел увидеть, как его огромные челюсти раскрываются, а из гнилой глотки рвется поток ядовитого пламени. Я взметнул руку. Телекинетический щит. Невидимая стена взметнулась передо мной, принимая удар. Огонь на секунду затопил все вокруг, но я удержал защиту. Однако температура поднималась, давя на тело, воздух накалился. Обычный человек уже превратился бы в прах. Но, к счастью, я ведь не обычный человек. Да, значит, вот оно так. Из интереса я убрал щит и позволил пламени поглотить и себя. Прошла секунда, потом вторая. Ничего не произошло. Ну или вернее будет сказать, со мной все было в порядке, ведь температура – это такая же энергия, и благодаря драконьим особенностям я научился ее поглощать. Проблема была только с ядом, но и он оказался недостаточно сильным, чтобы суметь воздействовать на тело, усиленное драконьей плотью. Когда пламя исчезло, я был даже сильнее, чем до этого. Вся энергия этого пламени теперь принадлежала мне. «Ты использовал свое пламя. Теперь пришла пора мне использовать свой лед», — ухмыляясь, сказал я, и поднял руку. Дракон взревел, его тело покрыло синим. Его крылья застыли в воздухе, а лапы примерзли к камню. Передо мной появилось копье из льда, куда я вложил всю поглощенную энергию, преобразовав ее в энергию холода. «Попробуй воскреснуть в этот раз». Копье сорвалось с пальцев и впилось в голову дракона. Глухой удар, лед разросся, и мгновение спустя огромная туша покрылась кристаллами, замерев навечно. Тишина. Я тяжело выдохнул, смахивая пот со лба. Только что я убил существо, которое могло бы быть боссом S-ранга в обычном подземелье. Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Всего за одного монстра мне дали сразу 3 уровня. Вот насколько сильной была эта тварь. Марина стояла неподалеку, наблюдая за мной. Что? Бросил я ей. Она улыбнулась, шире, чем раньше. О, ничего, просто теперь я понимаю, почему вас так боятся, мистер Кровин. Я фыркнул. И кто меня боится? Поинтересовался я. А чем вы? Вы ведь S-ранговый охотник. Вас очень многие боятся. Сделала она вид, будто ничего такого не говорила. Так насколько же страшный ты человек, если тебя боится такое чудовище? Поинтересовался я в ответ. Марина чуть склонила голову, а ее глаза блеснули странным светом. Вот как? Я почувствовал странный холод по спине, но отогнал это ощущение. Подземелье еще не кончилось. Я точно знаю, что ни этот дракон, ни эти вампиры не являются боссом подземелья. Откуда я знаю? Очень просто, ведь я уже встречался с боссом. Именно он меня и убил в прошлый раз. Я стоял среди груды трупов. Гнилые тела вампиров, орков, троллей и даже нескольких драконов валялись вокруг, источая густой, едкий запах разложения. Воздух был густым от магии крови, и даже духовная энергия в этом месте казалась более темной, чем в обычных подземельях. Но враги не кончались. К счастью, мои силы тоже было легко восполнить. Любой пропущенный удар преобразовывал кинетическую энергию в духовную, как и любые их атаки. Тем не менее, мне сложно представить охотника, который смог бы убить всех этих монстров. И оттого страшнее думать, что Тине пришлось проходить через все это. Очередной ледяной кинжал пронзил вампира, превращая его в лед. Уровень повышен. Я уже не смотрел на сообщения, они появлялись слишком часто. Теперь я без всяких оговорок и трюков могу считаться необычным охотником S-ранга. Все, что мне нужно было знать, я чувствовал каждой клеткой тела. Монстры лезли из теней, из тумана, из воздуха. Среди них попадались настоящие кошмары, некоторые из которых вполне могли бы стать боссами любого S-рангового подземелья. Я уже их столько перебил, что устал их распознавать. Одним из таких был Грифон, огромный зверь с телом льва и крыльями орла, летающая тварь. Если бы не возможность летать с помощью телекинеза, я его никогда бы не поймал, по скорости он в разы превосходил того же черного дракона. В конце концов я поймал его в ловушку и превратил в лед, прежде чем он успел обрушить на меня свой штормовый вихрь. Второй занозой стал Феникс. Это существо вспыхнуло из тьмы, его перья пылали чистым, живым огнем. Каждое его движение оставляло за собой огненную дорожку. Его пламя наносило урон мне и лечило самого Феникса. И даже с моей техникой поглощения я не мог поглотить энергию его пламени. Феникс был проблемой. Я раз за разом разрывал его в клочья, но он восстанавливался из пепла. Это повторялось 43 раза. Только когда я использовал силу льда, заморозив его пепел в кристалл и раздавив его, он больше не вернулся. Но самым худшим было существо, которого я не ожидал увидеть в этом месте. Тварь, которая в мыслях маленьких девочек всегда считалась милым и пушистым, стала моим кошмаром. Грибанный единорог, ты шутишь? Я нахмурился, глядя на тварь перед собой. Это не было мифическим, благородным животным из сказок. Этот единорог был создан из кошмаров. Его кожа была черной, испещренной глубокими разрезами, из которых струилась темная энергия. Рог на его лбу был не серебряным, а кривым, костяным, с потеками засохшей крови. Но худшим были его глаза. Они не светились магией. Они были пустыми, мертвыми, но смотрели прямо мне в душу. Такая тварь вполне могла быть скакуном 4 всадников апокалипсиса, и еще не факт, что те пугали бы больше, чем эта сказочная лошадка. Когда он исчез, я едва успел среагировать. Рывок. Я уклонился в последний момент, но все же почувствовал взрыв боли в боку. Его рог вспорол мою защиту и оставил глубокий порез. Ту самую защиту телекинетического барьера, которой дракон и Феникс ничего не могли сделать. Черт быстрый. Я попытался его контратаковать, но в тот же миг его тело исчезло снова. Следующая атака пришла сзади. На этот раз я был готов и, перераспределив характеристики, усилил щит, благодаря чему он выдержал его атаку. Однако, даже так он треснул. И я почувствовал еще один удар. Я переместился в тень, но он был слишком быстр. Единорог рванул за мной, прямо в мою территорию, мир теней, игнорируя ловушки, преодолевая пространство так, будто подчинял его. Твою ж, я ударил льдом, замораживая все вокруг, но тварь разбила его копытами, как будто никакие навыки на него не действовали. Мой клинок вспыхнул в руке, и я метнулся в атаку. Первый удар, он уклонился. Второй, я почти попал, но он развернулся и ударил меня копытом в грудь. Я отлетел на несколько метров, вылетая из тени и рухнув на камень, и почувствовал, как легкие сжались от удара. Какого хрена? Единорог уже мчался ко мне, его рог направлен прямо в сердце. И, боюсь даже подумать, что со мной будет, если у него получится, даже моя сущность тени может не спасти меня. Нет, она определенно не спасет, я не успел бы увернуться. Но я не собирался умирать. Я резко выбросил руку вперед, и силой телекинеза остановил его в прыжке. Тварь зависла в воздухе, ее копыта яростно забили воздух, но я сжал пальцы. Мое оружие появилось в руке, ледяное копье с чернотой теней внутри. Я бросил его прямо в грудь единорога, тело дернулось. Мороз начал распространяться изнутри. Я усилил давление, удерживая его телекинезом, заставляя лед разрастаться до самого сердца, и затем взорвал его. Тварь издала оглушительный рев, не жалобный, не умирающий, а разочарованный, будто бы ей было плевать, что она умирает. Единорог жалел только об одном, что он не успел забрать меня с собой. Ее тело лопнуло, разлетаясь на куски мертвого льда и крови. «Чувак, не верь сказкам. Единороги – самые страшные монстры. И теперь ты это знаешь. Плюс уровень. Плюс второй уровень. Плюс третий уровень». Я рухнул на одно колено, тяжело дыша. Сил не было даже на то, чтобы порадоваться новым уровнем. Тело болело. Каждая мышца пульсировала. Я мог бы вылечиться, и даже собирался это сделать, но... Позади раздались легкие аплодисменты. «Великолепно». Моя спутница стояла, склонив голову на бок, ее глаза пристально смотрели на меня. «Ни за что бы не подумала, что вы даже это существо сможете убить. А ведь я приложила немало сил, чтобы подчинить его». Я поднял на нее раздраженный взгляд. «Он подчинялся тебе?» – спросил я, осознав, что она сказала. Марина улыбнулась. «Разве не весело?» – я скрипнул зубами, но ответить не успел. В подземелье начало что-то меняться. Я почувствовал новый, более сильный поток маны, и исходил он от нее. «Ладно, хватит играться». Улыбка исчезла с его лица, и через мгновение ее фигура оказалась закована в черные как смола доспехи. «Мой дорогой Лаплас», глава 33. «Что такое приключение?» Она, кто не могла даже мечтать об этом, всегда жила иллюзиями и фантазиями. Все знают, принцесса, единственная дочь короля, была проклята злой колдуньей с самого рождения. У нее было слабое здоровье, хрупкое тело и никакой духовной энергии. Принцесса не могла стать ни магом, ни авантюристом, и потому ей оставалось только читать о приключениях других, читать и слушать. А потом я взял и этим огромным мечом рассек монстра пополам, самодовольно заявил юноша, под восхищенные аплодисменты единственной слушательницы. Ну, не совсем пополам, разрез был неровный, вот отсюда, да отсюда, показал он на себе. Так я и спас ту деревеньку. Правда, ее потом все равно разрушили, но уже не монстры, а люди. Как ужасно, воскликнула принцесса. Да уж, люди, самые худшие из монстров. Как я отомстил тем разбойникам, расскажу в следующий раз. А пока увидимся, моя леди. Улыбаясь, он сделал полушутливый реверанс и спрыгнул с высокого дерева, одна из веток которого вела прямо к окну принцессы. Прошло уже несколько лет с тех пор, как они встретились впервые. В ту ночь этот мальчик пробрался во дворец, потому что услышал о принцессе-красавице, проклятой злой ведьмой. Принцесса застала его на этом самом дереве. Она, кто никогда не выходил за территорию дворца, и он, кто был свободен словно ветер, и бродил где хочет. Эти двое были такими разными, но очень хорошо дополняли друг друга. Он был отличным рассказчиком, который хотел поведать хоть кому-то о том, через что он прошел. Она была благодарным слушателем, который грустил и радовался, переживая с ним все эти моменты снова. «Еще увидимся, Лаплас», – тихо произнесла она. Через еще несколько секунд кто-то постучался в дверь. Принцесса вздрогнула, почувствовав что-то неладно, но дверь открыла. В ее комнату ворвались стражники, ведомые командиром королевской стражи. «Обыщите здесь все», — приказал командир. «Что вы делаете?» — в недоумении спросила принцесса. «Это приказ его величества», — сразу ответил он. «Дозорные заметили крысу, пробравшуюся во дворец. Мы ищем его». «Почему именно в моей комнате?» — спросила она, прекрасно зная ответ, но желая выразить свое недовольство. «И вы, и я, прекрасно знаем, почему эта крыса сюда приходит. чуть ли не рычал командир. «Не называйте его так», — разозлилась принцесса и притопнула от возмущения. «Он благородный авантюрист». «Благородный? Ха!» — громко засмеялся командир. «Все знают, что этот юноша — лжец и подлец, придумывающий свои истории, чтобы люди с большей охотой дали милостыню. И вы, ваше высочество, лишь одна из его жертв. Выйдите в город и спросите у кого угодно, и они подтвердят мои слова». «Я не могу выйти в город», — закричала принцесса, сдерживая навернувшиеся слезы. «Простите, я не хотел», — собирался было извиниться командир, но принцесса с неприязнью посмотрела на него. «Вы ведь видите, что его здесь нет, уходите», — приказала она. «Мы уйдем, но перед этим наступило время пить лекарства». «А», — принцесса замолчала. «Простите, я выпью», — опомнилась она. На самом деле, принцесса не враждовала с командиром. Он заботился о ней с самого детства, следил, чтобы она своевременно принимала лекарства и выполнял почти любую ее просьбу. Для нее этот человек почти что отец. Именно поэтому ей хотелось, чтобы он понял, насколько потрясающим человеком был Лаплас. Совсем скоро принцесса снова осталась одна. Она не заплакала, нет, ей было обидно услышать все эти слова про своего героя, ведь она верила ему, каждому его слову. Пускай его все называют обманщиком, пускай его истории невероятные, она была уверена, что все это не вымысел. Так ей подсказывало сердце. «Дорогой мой Лаплас, прошу, будь осторожен, ведь я все еще помню обещание, которое мы дали друг другу». Однажды принцесса спросила у него, сильнейший ли он, и Лаплас ответил, что нет, но он обещал ей, что станет сильнейшим и снимет с нее чары колдуньи. Взамен принцесса обещала отправиться с ним в путешествие, когда это случится. Таково у них было обещание. Так прошел год, два года, три года. Он каждый раз уходил и каждый раз говорил, что совсем скоро найдет способ снять колдовство, а потом возвращался и рассказывал, какие приключения с ним случились. «Пока однажды, на этот раз у меня все точно получится», — с сияющими глазами заявил он. «Я нашел, где хранятся знания всего мира, и оттуда я узнаю, кто тебя заколдовал и как разрушить чары. И тогда мы вместе отправимся в приключение», — с широкой улыбкой заявил он, и снова ушел. Принцесса готова была ждать столько, сколько потребуется. Она верила, что у него обязательно получится, но также понимала, что это может занять некоторое время. А потом ей пришло письмо. «Моя леди, я пишу тебе, потому что знаю, ты придешь. Как и обещал, я узнал правду, и все оказалось не так, как рассказывал твой отец. Для меня опасно идти в замок. Дождись глубокой ночи и приходи к дереву цветов одна. Там я тебе все расскажу». Что-то в этом письме ей показалось странным, однако, раз Лаплас ее позвал, она не могла проигнорировать это. Как и было сказано, глубокой ночью она вышла через окно и спустилась по тому самому дереву пару раз, чуть не свалившись. Она пошла туда, где они должны были встретиться. Путь был не близкий, но она не сомневалась, как же это будет прекрасно, встретиться с ним у дерева цветов, которые называют деревом любви. Каждый год тысячи и тысячи влюбленных связывают свои жизни под его прекрасными листьями, напоминающими цветы. Если они встретятся там, то может ли быть, что дерево сделает их возлюбленными? Ей нужно было покинуть городские стены, и... А принцесса ничего не успела осознать, как почувствовала, что голова кружится, а потом наступила тьма. Она открыла глаза в неизвестном месте. Вокруг было темно, очень темно, настолько темно, что ничего нельзя было разглядеть. То тут, то там слышался мерзкий писк крыс. А еще она чувствовала, как что-то с большим количеством ног ползет по ее спине. «А-а!» Она закричала в панике. «Помогите, кто-нибудь!» Она молила, пока горло не начало разрывать от боли. «Лаплас, помоги мне!» Она плакала, пока не закончатся слезы. Сколько бы она ни бродила в этой темноте, ничего не менялось. Принцесса спотыкалась и падала, но потом поднималась и продолжала идти. Потом натыкалась на преграду, которую не могла обойти, и двигалась в другую сторону. Прошли дни, недели и месяцы, пока, наконец, принцесса не умерла. Но это не было концом ее жизни. Нет, несмотря на то, что она погибла, принцесса продолжала искать путь из этого ада, пока, наконец, не увидел первый луч света. За много лет вместе с этим пришло и отчаяние. Когда она, наконец, покинула подземные катакомбы столицы, то увидела лишь трупы, лежащие повсюду. Все, кого она когда-либо видела, все, кого любила, а также, Тысячи убитых монстров, никто не остался в живых. Но что произошло? Теперь это уже не важно. А-а-а. Она так громко плакала, что ее рыдания, казалось, могли сотрясти весь мир. Не умирайте. Вставайте. Прошу. И вот на этот раз ее мольбы были услышаны. Все, кто умер, все, кого она потеряла, а также монстры, которые убили их. Все они открыли глаза, ну или пустые глазницы, как в случае тех, чья плоть слишком сильно разложилась. И из числа последних был он, командир королевской гвардии. «Ваше высочество, вы живы?» — послышался откуда-то голос. Оглянувшись, она увидела доспехи. Черные, как смоль, доспехи. Именно такие и носил командир королевской гвардии. «Ты, Рейнхард?» — сразу узнала она своего рыцаря. «Да, ваше высочество, как же я рад, что с вами все в порядке. Я думал, тот ублюдок убил вас». «Кто?» «Этот предатель, Лаплас. Он сговорился с монстрами, чтобы убить вас и захватить королевство. В ночь, когда вы пропали, мы отправили все силы на ваши поиски. И тогда, когда королевство было ослаблено, монстры напали. Мы сражались как могли, но они взяли в заложники женщин и детей. Так мы все и погибли. Однако, я смог ранить его, и он исчез в сиянии света. Она прошел через портал и попал в другой мир». «Лаплас?» — переспросила принцесса. «Да, это ведь именно из-за него вы ушли из города?» Услышав это имя, принцесса задрожала, но не заплакала. Ее тело прошиб холодный пот, но вместе с этим умерло все, что в ней оставалось от живой. То, что произошло из-за всего случившегося, многих лет проведенных в одиночестве, где герой, в которого она верила, не пришел ей на помощь, а также то письмо. Она приняла эти слова с удивительной легкостью. «Я убью его», — поклялась она. «И я помогу вам, ваше высочество». Доспехи, в которых, казалось бы, должен был быть человек, раскрылись, но они были полыми. «Ну же, ваше высочество, идите ко мне. Я защищу вас от всего плохого в этом мире. И мы вместе найдем и убьем его». Принцесса не сомневалась, протягивая руку. Она слишком сильно устала, чтобы еще и сомневаться. Так и родилась она, королева мертвого легиона. Глава 34. Наконец-то, Лаплас. Голос настолько сладкий, словно мед, но в то же время холодный, как лед. Какое удобное имя ты себе выбрал, Кир Кровин. Перед тем, как убить тебя, мне хотелось увидеть, действительно ли ты стал сильным, или снова солгал. Я сжимаю пальцы в кулак, ощущая, как по коже пробегает морозная дрожь. Сила заморозки отзывается на мое беспокойство. Похоже, мне придется сражаться. В противном случае, мы не встретились бы снова. Один раз она меня убила, позволять ей сделать это снова я не собираюсь. Не знаю, кто ты и что тебе от меня нужно, отвечаю ровно, хотя внутри уже все кипит. Но если ты хочешь драться, я не отступлю. Ах, не знаешь, ее смех холоден, как скрежет костей. Тогда позволь мне освежить твою память. Она делает шаг вперед, и мгновение спустя воздух вокруг нее вспыхивает мертвенной синевой. Костяные руки, сотканные из призрачного пламени, вырываются из земли, тянутся ко мне. Я не жду. Взмах руки. Тьма вокруг меня собирается в острые копья и летит вперед. Взрыв. Она ловко уходит в сторону. Ее меч, черная бездна, поглощающая свет, летит в мою сторону. Телекинезом я отражаю удар, но даже через псионический барьер ощущаю силу, с которой он был нанесен. Ударная волна разбивает камни под моими ногами. Я моргаю, и она уже здесь. Слишком быстрая, слишком сильная. Как я и думал, она далеко не просто S-ранговая. Ее сила сравнима с силой черного дракона, нет, даже больше. Она сильнее. Лезвие ее меча нацелено мне в горло. Оно рассекло воздух в сантиметре от моего лица. Я отшатнулся, скользя по льду, который сам же создал. «Ты продолжаешь убегать, Лаплас?» Ее холодный, с оттенком злорадства голос пробирал до костей. «Или что, даже в этом мире ты присвоил себе несуществующие достижения?» Я едва успел поставить ледяной щит, когда ее клинок вспыхнул алым. Волна энергии врезалась в защиту, расколов ее, и отшвырнула меня назад. Я кувыркнулся, вскочил на ноги, отмахиваясь от роя костяных стрел, которые она вызвала одним движением руки. «А ты, похоже, гораздо поболтать. Может, тогда устроим дружеское чаепитие? Ну или кончай трепаться и сражайся», — крикнул я, посылая вперед разом десяток ледяных шипов. Она с легкостью разрубила их, и с каждым ударом ее меч окутывал черный дым. Некромантия. Чувствовалось, как сама земля содрогается от ее этой энергии. Помнится, в прошлом, просто коснувшись ее, я потерял свою руку. «Хех, ты прав, я убью тебя, и на этом все кончится. Поздно уже что-то говорить», — произнесла она. Я не ждал, руки взметнулись, и тени вокруг взорвались, окутывая ее, хватая за доспехи. Она замерла лишь на мгновение, но этого хватило. Вихрь ледяных игл сорвался с моих ладоней, вонзаясь в ее броню, но она только рассмеялась. Синий призрачный огонь вспыхнул вокруг нее, растапливая лед в мгновение ока. «Ты даже не будешь пытаться оправдаться, неужели, тебе даже не стыдно?» — снова закричала она, хоть и обещала замолчать. «Ты уничтожил мой дом, убил всех моих друзей и бросил меня одну умирать». Ее меч запульсировал от энергии, и я почувствовал, как воздух вокруг сжался. А вот это уже не шутки. Я прыгнул в сторону, но удар был быстрее. Волна силы пришла прямо в грудь, воздух вышибло из легких. Я полетел назад, пробив остатки стены. Кровь во рту, боль в ребрах, все тело протестовало, но я поднялся. Если бы не драконьи кости, то, наверное, так бы и подох. Но, к счастью, с моими новыми силами, да поднятыми уровнями, убить меня не так просто. Используя воспроизводство, я убрал, а потом воссоздал свое тело целехоньким. Хотел бы я сказать, что не имею к Лапласу никакого отношения, но это будет ложью. Но я и правда не помню, за что я должен извиниться. Если тебе этого будет достаточно, то я готов попросить прощения, предложил я. Она шагнула вперед, сжимая клинок. Не помнишь, ты, кто забрал у меня все, забыл об этом. Небо разорвалось молниями. Похоже, мои слова только еще сильнее разозлили ее. Хватит слушать его, ваше высочество. Раздался еще чей-то голос, но на этот раз мужской. Кто говорил, не знаю, никого вроде не было. Голос исходил оттуда же, где стояла эта странная девка. Убью тебя, Лаплас», — заорала она. «Какая-то она совсем двинутая. Даже тени не срывает так башку во время красных дней. Ну так убей», — оскалился я. «Тьма и холод, они подчинялись мне, но и я подчинялся им. С каждым новым ударом, каждой новой вспышкой ее энергии я чувствовал, как граница между разумом и инстинктами стирается». Она бросилась вперед, и ее клинок раскаленной дугой рассек воздух. Я отшатнулся, но не полностью увернулся, броня на плече треснула, кожа обожглась, боль вспыхнула, но я сжал зубы. «Лаплас», — повторила она, почти с нежностью, — «ты был тем, кто сжег мой мир, и теперь ты мне скажешь, что не помнишь». Я поднял голову, тени вокруг взвелись, отбрасывая густую черноту на землю. «Вот прям точно я, нет никакой возможности, что тебе показалось или тебя обманули. Нет, я, конечно, не помню, что было, пока не очнулся после прорыва. Но одно я знаю точно: я точно был не тем человеком, который мог уничтожить целый мир. Не останавливайтесь, ваше высочество, еще чуть-чуть, и мы победим», — снова заорал этот кто-то. «Теперь я уверен, что это доспехи, в которые укуталась эта девушка». Она скривила губы, и ее магия ожила, кости, вгрызавшиеся в землю, встали. Искривленные силуэты мертвых потянулись ко мне, их пустые глазницы сверкали злобным багрянцем. Я сжал кулак, ледяные осколки, висящие в воздухе, вспыхнули серебром и обрушились вниз. Энергетическая конструкция раскололись, скелеты разлетелись в прах. «Ты всегда был хорош в этом», — усмехнулась арена. «В уничтожении». Я резко вытянул руку, волна силы вырвалась, пространство задрожало. Она успела закрыться барьером, но отступила. Перевела дыхание. Я хотел продолжить, но она уже перешла в контратаку. Я прыгнул назад, но не успел увернуться. Что-то прорвалось в мою голову. Чужой голос, чужие мысли. Иллюзия? Нет, это были воспоминания. Я видел город, пылающий, крики, страх. Женщина с распахнутыми глазами в клубах дыма. Девочка, стоящая на коленях перед телом. Мое сердце застучало. Я был там, я, нет, но понять все я не успел. В один миг все то, что мне показалось знакомым, исчезло. Я вновь осознал себя сражающимся, а видение из далекого прошлого ушло на второй план. Это была она? Нет. Судя по всему, нет. Она смотрела на меня, улыбаясь. Вот и первая трещина, Лаплас. Совсем скоро ты все вспомнишь. Я стиснул зубы, поднимая руки. «Мое имя Кир», — ответил я. Она лишь рассмеялась и шагнула вперед. Стерва не собиралась останавливаться. Я не мог позволить себе теряться в ее словах. Воспоминания вспыхнули перед глазами, но я оттолкнул их, сосредоточившись на настоящем. Она наступала, ее меч пульсировал алым светом, воздух вибрировал от скопления энергии смерти. Я рванул вперед. Тени вспыхнули под ногами, подбрасывая меня вверх. Сила ударила в грудь, разгоняя тело быстрее, чем ветер. В следующую секунду я уже был над ней и сжал кулак. Ледяные копья вырвались из воздуха, обрушиваясь на ее доспехи. Она вскинула руку. Некромантия вспыхнула черной вспышкой, и лед тут же осыпался прахом, не успев ее достичь. Она взмахнула клинком, и волна алого огня устремилась ко мне. Я оттолкнулся от воздуха, уходя в сторону, но этого оказалось недостаточно. Пламя настигло меня, обожгло бок, отправляя в пике вниз. Я рухнул, врезаясь в камни. Я задыхался, сердце стучало в висках. Мир на секунду закружился, но я резко вскочил, не давая себе права на слабость. Ветер взревел, ее сила разорвала пространство. Вокруг нее вырвались из земли черные призраки. Они шептали, шипели, вытягивая руки ко мне. Я стиснул зубы, выдохнул. Моя тень задвигалась. Разрослась, схватила мертвых за конечности. Ледяной вихрь взметнулся, разметав их прочь. Арена прыгнула вперед. Ее клинок светился разрушающей силой. Я встретил его льдом. Клинок ударил, разрезая холод, но я уже нырнул в тень, уйдя за ее спину. Она почувствовала меня. В последний момент развернулась, но я был быстрее. Мой кулак, покрытый ледяной броней, ударил в ее шлем. Металл треснул. А-а-а! Крики агонии лишь подтверждали то, что я и так знал. Ее доспехи были живыми. Они хорошо ее защищают, тем не менее, их тоже можно сломать. В голове снова появились воспоминания, которых у меня не должно было быть. Я обрывками увидел какое-то дерево, ведущее к окну, а также девушку, которая на меня смотрела из этого окна. Воспоминания также быстро закончились. Я снова вернулся в реальность, ту самую реальность, где я сейчас сражаюсь с самым сильным из моих врагов, и я только что ее ударил. Она отшатнулась, но не упала. И теперь, когда ее маска сломана, я снова увидел это лицо, те же глаза, но теперь в них был только гнев. «Ты вспомнишь, Лаплас», – прошептала она, – «даже если придется разбить тебя на куски». Она взметнула клинок, намереваясь пронзить мне им сердце. Я осознавал, что надо защищаться, но в моей памяти наконец появилась вся картина целиком. Та, ради кого я хотел стать сильнейшим в мире, милая принцесса, готовая на все ради приключений, та, кто однажды ночью просто исчез, и сколько бы я к ней ни приходил, не возвращалась. Узнав, что принцесса на самом деле не проклята, а это кто-то из ее приближенных поит ее ядом, из-за чего у нее плохое здоровье, я вернулся в королевство, но ее там уже не было. Она пропала без вести, оставив после себя только письмо, где кто-то назвался моим именем и позвал ее к дереву цветов. Я хотел ее найти, но времени уже не было. Целая армия монстров вошла в город. Мне пришлось бросить все свои силы для борьбы с ними. Скольких я убил? Многих, очень многих. Однако, кто-то ударил меня в спину, но за мгновение до самой смерти использовал крохи маны и свою жизненную энергию, чтобы телепортироваться. Так я и попал в этот мир. Из-за того, как все это обернулось, я потерял свое «я» и личность. И все, что я помнил, это обещание, которое я дал принцессе, стать сильнейшим. Теперь для меня все стало понятно. Вернув чувство реальности, я посмотрел на клинок, направляющийся к моему сердцу. Мне нужно уклониться или защититься, если хочу победить, но я решил не делать этого. Клинок пробил мне сердце. Прекрасная принцесса в этот момент вздрогнула. Она не думала, что такая прямолинейная атака сможет действительно меня ранить. Ха, идиот, ты думаешь, что раз ты порождение тени, то я не смогу ранить тебя? Послышался насмешливый голос доспехов. Да уж, если так подумать, я даже немного соскучился по этому ублюдку. Соскучился, потому что именно он был тем, кто предал и ранил меня в спину. Командир королевской стражи оказался тем, кто привел в город монстров, чтобы захватить его. Кха-кха, я выхаркнул кровь, тем не менее, на моем лице была улыбка. И правда, сейчас меня ранили всерьез, признал я. Но, знаешь, это уже не важно, ведь мне нужно было подставиться, чтобы сделать, я протянул руку и коснулся черных доспехов. Вот так, произошел взрыв. Вся энергия, накопленная мною за это время, в мгновение ока вырвалась наружу. Эти черных доспехи были крепкие, очень крепкие. Наверное, даже сильнейшая атака черного дракона не смогла бы их даже поцарапать. А даже если бы получилось, то они могли очень быстро регенерировать, ведь это не доспехи, а монстр в форме доспехов. Но мой план был не таким простым. Доспехи разорвало на части, но уже через несколько секунд они начали восстанавливаться. Именно этим мгновением я и воспользовался, чтобы обвить тенью и поглотить его. Все оказалось даже проще, чем я думал. Он сопротивлялся, но против поглощения моей тенью ничего не смог сделать. «Нет, я не хочу умирать. Прошу, пощади», — молил он. Однако, разумеется, я не собирался его слушать. «Хохочешь, я ей все расскажу». Поглощение остановилось. «Что расскажешь?» Решил я воспользоваться этой возможностью. Он не стал ничего скрывать, что я монстр, который внедрился к людям. Как я придумал историю с колдовством, как годами пичкал ее ядом, как отправил ей письмо от твоего имени, и потом оглушил и бросил в катакомбах, как сговорился с монстрами, чтобы получить престол, как обманул принцессу, когда она вернулась мертвой, чтобы править от ее имени. «Я все расскажу, все, только не убивай», — молил он. Взглянув на лицо моей принцессы, я улыбнулся. «Так уж и быть, я тебя не стану убивать», — вздохнул я и пожал плечами. «А вот насчет нее я не уверен», — указал я на принцессу. Только сейчас он понял, что наговорил. Лицо принцессы было таким жутким, что даже мне стало не по себе. Вот значит как, ее голос звучал тихо, но от этого еще более пугающе. «Нет, ваше высочество, позвольте мне все объяснить». Но было уже слишком поздно. Он вопил так сильно, что даже мне показалось, будто это перебор. Однако, сами доспехи были целы, так что я получил еще один предмет для своего тела. Теперь на мне красовались черные доспехи со слегка измененным дизайном. «Все еще хочешь меня убить?» – спросил я. Но принцесса молчала. Она не поднимала на меня взгляда и лишь стояла с грустным-грустным лицом. «Я стольких убила, столько миров погубила, что мне теперь делать?» На такой вопрос у меня был только один ответ. «Для начала, давай вернемся, а там, посмотрим». «Вернемся? Куда?» – спросила она. «В наш новый дом», – улыбнулся я. Но ведь, она собиралась что-то сказать, но я схватил ее за руку и повел за собой. Она молча шагала за мной. Я открыл врата в мое подземелье и уже через него в мой мир. «Теперь это наш новый дом», — сказал я. «Ты ведь уже была здесь, верно? Мы ведь вместе отсюда пришли», — слегка улыбнулась она, почти как до того, как раскрыла себя. «Вот и отлично. Теперь этот мир и будет нашим домом, и ты будешь защищать его и пытаться искупить свои грехи». «Я и правда могу, конечно», — улыбнулся я красавице. «Ты обязательно сможешь, Марина», — назвал я ее по имени, которое она даже в этом мире не стала менять. «Уверен, те, кого она убила, не согласились бы. Оно и очевидно, возможно ли искупить убийство, это очень сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Тем не менее, вы не забыли, я прежде всего мошенник, и только потом, сильнейший в мире. Да и, будем честны, солгать девушке, чтобы вызвать у нее улыбку, далеко не худшее, что я сделал». Эпилог. Прошло уже 3 года с тех пор, как врата внезапно перестали открываться. Мы еще не знаем, с чем связано это явление. Эксперты опасаются. Зазвонил телефон, заставив меня отвлечься от телевизора. Однако, принимать звонок я не стал. Пусть немного поволнуется. Быстро накинув куртку, я вышел из дому, направляясь к месту встречи. Сегодня годовщина. Ровно 3 года назад я встретился со старым другом. Ну и вместе с этим узнал, кто я есть на самом деле. С тех самых пор я не чувствую внутри себя пустоту. Тем не менее, желание стать сильнее никуда не делось. Я столько к этому стремился, что просто не мог отказаться от этого. Хотя, не думаю, что в этом мире действительно остался хоть кто-то, кто может бросить мне вызов. 3 года назад я придумал себе новый способ прокачки. То было спонтанное решение, которое я не думал, что сработает. Однако у меня получилось, я смог сожрать врата. Ну или вернее, всю энергию врат. Ведь врата и существуют благодаря духовной энергии. А как черный дракон, у меня есть особенность поглощение любой энергии. Учтя ошибки своего предшественника, я придумал способ, как избежать его участи, и нашел себе внешнее хранилище, кое теперь выступает система, благодаря чему я уже на протяжении 3 лет пожираю все врата. Похоже, я настолько в этом преуспел, что у сущности подземелья нет больше сил меня терпеть. Поэтому она предприняла последнюю попытку остановить меня. Ахтунг. Получен супер-пупер-гипер-уникальный квест. Угольно-черная темная тьмы. Сложность. СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Цель – зачистить подземелье, и да поможет нам Бог. Награда. Ну, типа, конец апокалипсиса отменяется. Ну, типа, я стану на место той концептуальной суки, которая именует себя матерью подземелий, и тогда ты получишь своего собственного свободного джина, который вместо трех желаний обеспечит тебя безлимитом. Будь умным, будь как Аладдин. It's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever. То есть, титул сильнейшего чудо-юда на всем Юпитере. Причем тут Юпитер? Не знаю. Сутки назад я получил такой квест. Ну и, естественно, не мог остаться хладнокровным относительно этого. На неадекватность системы я уже давно перестал обращать внимание. Чем больше энергии я ей скармливаю, тем страннее она себя ведет. Но это уже не столь важно. Статус. Аватар. Имя. Лаплас. Раса. Духовное существо. Вид. Тень. Уровень. 219. Характеристики. Здоровье. 999. Энергия. 999. Сила. 999. Скорость. 999. Прочность. 999. Дух. 999. Навыки. Духовное восприятие. Телекинез. Криокинез. Укрепление. Материализация. Перезапись. Инициация. Умбракинез. Поглощение энергии. Доспехи духа. Техники. Меч ледяного императора 2, ледяной град 2, заморозка и режим берсерка и альфа, и телекинетический щит и абсорбция. За 3 года я поднял немало уровней. И сейчас как раз пришло время проверить это. У места, где должны были открыться врата, меня уже ждали. «Что-то ты долго», — заявилась Уранер, — «и телефон не берешь», — прищурилась Тина, твердо стоя на обоих ногах. Сейчас от ее травм не осталось и следа. Марина же мне просто улыбнулась. Тут были не только они втроем, а еще, Дюна, Элис и Лайла, то есть все S-ранговые, которых состояли в моей гильдии. Не без но их я мог попросить о помощи. Ладно, вперед. Я сделал шаг и прошел через врата. Послышался возмущенный вопль Лайлы. Она хотела первой зайти в S-ранговое подземелье, а потом мы сдохли. Конец. Шучу. По крайней мере, насчет сдохли.